И мы можем это сделать?» В сомнении покачал головой доктор. «Мы, если речь о Назгулах, нет. Уже нет. А вот вы, военлекарь второго ранга Халладин, можете. Именно вы и никто другой». От указующей на него руки Шарьяраны повеяло вдруг каким-то нездешним холодом. «Именно вы и никто другой способны сокрушить самую основу магической силы эльфов и сохранить этот мир таким, каков он есть».